Жорж Сименон. Мадмуазель Берта и ее любовник. Глава первая. Господин комиссар, я понимаю, поверьте мне, что поступаю дерзко, потревожив ваш покой, и я это осознаю более отчетливо еще и потому, что наслышано о вашем прелестном особнячке на берегах Луары. Но разве вы не простите меня, если я вам скажу, что это для меня вопрос жизни и смерти? Я одинока в огромном Париже. Вокруг меня бурлит водоворот толпы. Я никогда не сижу на одном месте, как и другие девушки. Но тем не менее, каждую секунду может произойти трагедия. Пуля, выпущенная бог весть откуда, или, возможно, удар ножом в спину. Толпа увидит, как я упаду. Мое тело отнесут в какую-нибудь аптеку, прежде чем отправить его в морг. О случившемся напишут всего лишь несколько строчек в газетах, если вообще они соизволят упомянуть о происшествии. Но, несмотря ни на что, господин комиссар, я хочу жить, понимаете? Я молодая, я решительная. Я упиваюсь всеми радостями существования. Вне всякого сомнения, вы удивитесь, получив мое письмо в вашем уединенном уголке, адрес которого так трудно узнать. Да будет вам известно, что я племянница человека, который продолжительное время был вашим коллегой по уголовной полиции и который умер на ваших глазах незадолго до того, как вы вышли в отставку. Я умоляю вас, господин комиссар, отзовитесь на мой призыв. Пожертвуйте ради меня несколькими днями или несколькими часами. Об этом от всего сердца просит вас девушка, которая опускается перед вами на колени, поскольку она не хочет умирать. Во вторник и в среду в 10 часов утра я буду находиться на террасе кафе «Де Мадрид». Я надену маленькую красную шляпку. Впрочем, если вы придете, я вас узнаю, ибо у меня есть фотография, где вы стоите рядом с моим дядей. Сос, сос, сос. Мегре сердился. Во-первых, потому что, когда он успокаивался, его всегда обуревало чувство гнева по этому поводу. Во-вторых, по непонятной причине он предпочел не говорить о письме своей супруге и теперь немного стыдился того, что ему пришлось придумывать предлог для поездки в Париж. В-третьих, поспешность, с какой он отправился на назначенную встречу, служила доказательством, что он не был так уж счастлив в своем саду, как ему хотелось бы заставить себя и других в это верить. И что, подобно новичку, он ухватился за первую же тайну. Наконец, как это чаще всего случается в жизни, существовала прямо-таки смехотворная причина для его гнева. Когда он в 7 часов утра уезжал из Мён-сюр-Луар, над долиной стоял пронизывающий до мозга костей холодный туман, и Мегре надел свое тяжелое зимнее пальто. А теперь, когда он сидел на террасе кафе «Де Мадрид», сверкающее майское солнце заливало бульвары, по которым прохаживались люди, одетые исключительно по-весеннему. «Перво-наперво», — размышлял он, — «это письмо слишком отдает литературщиной, чтобы быть искренним. Что касается коллеги, убитого на моих глазах незадолго до моей отставки, то им может быть только бригадир Люка. Но он мне никогда не говорил о племяннице». На террасе было пустынно. Он один сидел за столиком и, не зная, что отведать, поскольку уже выпил свою чашку кофе на Орлеанском вокзале, заказал пиво. «Вот будет хорошо, если она не придет, и я смогу вернуться домой 11-часовым поездом». В тот самый момент, когда стрелки электрических часов на ближайшем перекрестке показали 10, толпе мелькнула маленькая красная шляпка, и минуту спустя немного пухленькая молодая особа уже сидела рядом с Мегре, который сразу обратил внимание на ее прерывистое дыхание. «Прошу прощения», — выдохнула она, прижимая руку к левой стороне груди, где, должно быть, бешено стучало сердце. «Мне все время так страшно», — и добавила, пытаясь изобразить улыбку. «Но с той минуты, как вы пришли, со страхом покончено. Я обещаю вам, что стану смелой». Все это продолжалось лишь несколько секунд, и Мегре не переставал удивляться, что рядом с ним сидит живая коротышка, чьи дрожащие пальцы нервно теребили сумочку из крокодиловой кожи. Поскольку за ними наблюдал официант, он спросил: «Что будете пить?» «Что-нибудь крепкое, если позволите». «Коньяк?» «Пожалуй». «Я не сомневалась, что вы придете, но мне было страшно думать, что вы, возможно, не придете вовремя». «Вы племянница Люка?» «Да, я полагала, что вы об этом догадаетесь. Вернее, я его внучатая племянница. Я не сообщила вам свое имя и адрес только из опасения, что почта...» В этот самый момент она впилась взглядом во что-то, вернее, в кого-то. За столик террасы чуть поодаль сел молодой человек. Мегре почувствовал, как в глазах девушки промелькнула тревога, и проворчал: «Это он?» «Кто?» «Вон тот тип». Но она тут же взяла себя в руки и улыбнулась. «Да нет же, вы ошиблись. Просто как только появляется мужчина, особенно в бежевом плаще, я вздрагиваю помимо своей воли». Мегре заметил, что вместо того, чтобы осушить свою рюмку одним глотком, она медленно смачивала губы в коньяке. От него даже не ускользнул ироничный и немного презрительный взгляд официанта, и он понял, что ему выпала роль некоего господина неопределенного возраста, любителя свежей юности. «Меня зовут Берта», — продолжала девушка, по всей видимости, не любившая молчание. «Мне 28 лет. Теперь, когда вы согласны заняться моим делом, я готова рассказать вам обо всем». Ее красная шляпка делала ее столь же ослепительной, как и весна. Но, тем не менее, в ней чувствовалась уверенность хозяйки, которая знает, что она хочет. «Вы же согласны, господин комиссар, не так ли?» «Мне еще ничего не известно о вашей истории». «Вы о ней узнаете. Вы узнаете обо всем. Отныне вы избавите меня от тревоги». Неужели присутствие молодого человека в плаще выбивало ее из колеи? Она постоянно вертела головой по сторонам. Ее взгляд провожал проходивших мимо людей, возвращался к Мегре, потом переходил на рюмку коньяку, на молодого человека, но она по-прежнему старалась улыбаться. «Вас не затруднит пойти ко мне? Я живу недалеко отсюда. Улица Калинкур, что на Монмартре. На такси мы доберемся туда очень быстро». И Мегре, все такой же хмурый, поскольку ситуация казалась ему нелепой, бросил на столик монету. Покидая террасу, он заметил, что молодой человек в бежевом плаще, в свою очередь, тоже подозвал официанта. Это был номер 67А, расположившийся рядом с площадью Константин Пикер, между булочной и лавкой угольщика. Дом, похожий на большинство домов Монмартра, с привратницкой около парадной двери, с изношенным красноватым ковром на лестнице, со стенами из желтоватого искусственного мрамора и двумя дверьми с медными ручками на каждом этаже. «Мне неудобно заставлять вас карабкаться так высоко. Это на самом верху, на пятом этаже, и у нас нет лифта». Встав на половик, она достала из сумочки ключ, И сразу же все преобразилось, как по волшебству. Весна больших бульваров выглядела бледной и безвкусной по сравнению с той весной, что представала взору из этого жилища, взобравшемуся поверх крыш Парижа. Сверху улица Калинкур, по которой разъезжали автобусы и грузовики, походила на темную реку, и возникало чувство жалости к тем, кто пребывал так далеко от воздуха и солнца. Наружная застекленная дверь выходила на длинный железный балкон. Вдоль всего балкона герани словно истекали на свету кровью, а в клетке, где еще осталось с утра немного звездчатки, прыгала канарейка. «Раздевайтесь, господин комиссар! Вы позволите мне немного привести себя в порядок? Я собиралась на скорую руку, мучаясь вопросом, придете ли вы?» Все двери были открыты, и поэтому можно было рассмотреть всю квартиру. Она состояла из трех комнат, весьма мило обставленных и старательно убранных с обилием светлых тканей, что еще более ее оживляло. Мадемуазель Берта сняла жакет от костюма и осталась в обтягивающей грудь желтой кофточке в мелкий цветочек. «Дайте мне ваше пальто. Садитесь, прошу вас. Я больше не знаю, где я нахожусь. Я так счастлива, поверьте. У меня такое впечатление, что кошмар закончился». И действительно, радость озарила лицо девушки. Ее влажные глаза блестели, пухлые розовые губы приоткрылись в улыбке. «Вы поймете, я не знаю, с чего начать, но это не важно, правда? Ибо вы привыкли. Вам достаточно было увидеть эту комнату со швейной машинкой и остатками тканей, чтобы догадаться, что я портниха. Я скажу вам все, и даже больше. Я шью главным образом платья, которые мои клиентки, а они весьма приличные особы, просят меня скопировать с моделей, что они приносят. А они берут их из больших домов моды. Вы не выдадите меня, правда?» Она излучала столько энергии, что не оставалось времени на размышления. Его с трудом хватало, чтобы следить за ее мимикой. И Мегре в который раз почувствовал себя смущенным от того, что находится в атмосфере женственности и юности, словно расшалившийся женатый мужчина. «Теперь необходимо, чтобы я сделала более серьезное признание. Мне стыдно, но другого выхода нет. Я никогда не смогла бы сказать об этом дяде Люка. Видите ли, комиссар, я вовсе не благоразумная девушка. У меня есть... вернее, был дружок. И именно из-за него...» Смущение Мегре переросло в замешательство. Да чего же он оказался наивным, что на какое-то время поверил в серьезное дело, тогда как речь шла о романтичной девчонке, которой угрожал возлюбленный в надежде вернуть ее себе. Она словоохотливо продолжала. «Я познакомилась с ним прошлым летом в Сен-Мало, где проводила отпуск. Это молодой человек из хорошей семьи, сын промышленника, который был вынужден объявить себя несостоятельным. Как богатого ребенка его баловали всю юность, но внезапно в 23 года ему пришлось начать работать». «Чем он занимался?» – неуверенно спросил Мегре. «В Сен-Мало он продавал автомобили для большого гаража, или, вернее, пытался продавать, поскольку дела шли неважно. А Альбер, его зовут Альбер, не любил докучать людям. Некоторое время спустя, после моего возвращения в Париж, он также приехал сюда и принялся искать место». «Извините, он жил здесь?» И Мегре бросил взгляд на открытую дверь спальни, где он заметил зеркальный шкаф и тщательно натертый паркет. «Нет, я не захотела. Он снимал маленькую комнатку в гостинице на улице Лепик. Он часто приходил, но только днем». «Он был вашим любовником». Она покраснела, утвердительно кивнула головой и встала, спросив у Мегре, не хочет ли тот выпить стаканчик вина. «У меня только белое, сладкое бордо. Я даже не знаю, куда я его дела. Я не знаю, как я живу. Послушайте, разрешите мне изложить все вкратце, поскольку я чувствую, что снова приду в сильное волнение. Я ошиблась насчет Альбера. Вот так. Я довольно быстро поняла, что он по-настоящему не ищет места и что он проводит большую часть своего времени в подозрительных барах. Несколько раз я видела, как он пожимал руку весьма темным личностям. Вы понимаете, что я имею в виду?» Она ходила взад и вперед, ее голос звучал глухо. Чувствовалось, что она не замедлит расплакаться. «А неделю тому назад случилось одно происшествие. Вы о нем читали в газетах, но, возможно, не придали ему значения. Ночью четверо молодых людей ограбили магазин торговца радиотоварами на бульваре Бомарше. Их интересовало не оборудование, а деньги. Одному Богу известно, откуда они узнали, что деньги находились в кассе. Они унесли 60 тысяч франков. В тот момент, когда они убегали, их заметила полиция. Один из молодых людей выстрелил и убил стража порядка». Внезапно Мегре обрел свою величавость, и любой сказал бы, что его силуэт стал более полновесным, а взгляд более твердым. Машинально он зажег свою трубку, которую до сих пор не решался вынуть из кармана. «А дальше?» — спросил он, до сих пор незнакомым мадмуазель Берти голосом. «Двоих арестовали. Это были хорошо известные полиции личности. Одного по кличке Рябой, второго по кличке Марселец. Оба молодые, почти новички. Их штаб-квартира находилась рядом с площадью Бланш, где Альбер посещал...» «Кто стрелял?» — спросил Мегре, пристально глядя на канарейку сквозь табачный дым. «Неизвестно. Вернее, на тротуаре нашли револьвер, и он принадлежит Альберу. Тем более легко было установить, что этот револьвер он взял у отца, поскольку на нем написано его имя. Когда отец узнал о происшедшем из газет, он дал о себе знать. Его допрашивали на набережной Орфевр». «Альбер?» «Его ищут. Вы лучше меня знаете, как происходят подобные вещи. Я полагаю, что его описания разосланы повсюду. Вот почему...» Она вытерла глаза, вышла ненадолго на балкон, встав к Мегре спиной, и он увидел, как вздрагивают ее плечи, словно от рыданий. Когда она вернулась, то выглядела бледной и осунувшейся. «Я могла бы рассказать правду полиции, но я боялась. Вам, господин Мегре, я доверяю, поскольку знаю, что вы не предадите меня. Держите». Она открыла супницу, выполненную под руанский фаянс, которая стояла на буфете, и вынула оттуда письмо, которое протянула Мегре. Тот прочел письмо. Оно было написано неровным почерком, фиолетовыми чернилами. «Моя малютка Берта, как ты узнаешь из этого письма, я нахожусь в Кале. Мне необходимо перейти границу как можно раньше, но я решил не уезжать без тебя. Итак, я тебя жду. Ты должна лишь поместить в Энтран следующее объявление. Альбер, в такой-то день, в такой-то час. И я буду ждать на вокзале Кале. Спешу сразу тебя предупредить, что если ты покажешь это письмо шпикам, я сумею отомстить за себя. То, что я сделал ради тебя. Поэтому ты понимаешь, в чем заключается твой долг. Я возлагаю на тебя ответственность за все, что может со мной случиться. Я даже предупреждаю тебя, что скорее помешаю тебе принадлежать другому, чем уеду один. Если захочешь, то поймешь. Твой Альбер». «Почему вы не отправились в Кале?» — наивно спросил Мегре. «Потому что я не желаю быть ни женой, ни любовницей убийцы. Я полагала, что люблю Альбера. Я принимала его за честного молодого человека, которому не повезло. Я помогала ему по мере сил своих». Ее нижняя губа дрожала. «Еще чуть-чуть, и она зальется слезами». «Теперь я знаю, что он претендовал и до сих пор претендует лишь на мои деньги, поскольку ему известно, что у меня есть накопление. В сберегательном банке у меня лежит более 15 000 франков». Слезы брызнули из глаз. «Он никогда меня не любил, понимаете? Я так страдаю. Я боюсь. Я не хочу туда ехать. Сама мысль о том, что он... Мегре неуклюже поднялся и похлопал по плечу мадемуазель Берту. Она положила локти на стол и плакала, уткнувшись лицом в ладони. Впрочем, вскоре она вознегодовала. «Из полиции приходили меня допрашивать. Меня едва не забрали как сообщницу. Я не рассказала о письме, поскольку иначе мной бы заинтересовались. Я уверена в этом, но я боюсь». «Я уверена, что он вернется оттуда и причинит мне неприятности. Однажды, когда кот терся о ноги Альбера, он так грубо его отшвырнул, что несчастное животное осталось хромым. Я все бы сделала для него. Если бы вы его видели, вы бы сочли так же, как и я, что это...» «Вы действительно... не знаете молодого человека, который сидел рядом с нами на террасе кафе?» — прервал ее Мегре. «Клянусь!» «Это любопытно!» «Почему?» Он вышел на балкон, откуда открывался вид на площадь Константин Пикер. И там, прямо на углу улицы Калинкур, он смог заметить знаменитый бежевый плащ, который прохаживался туда-сюда. «Я не знаю. Думаю». «Что вы думаете? Скажите мне. Успокойте меня. Обещайте мне, господин комиссар. Обещайте, что защитите меня. Мне необходимо знать, где скрывается Альбер. Если бы только я была уверена, что он перешел границу». «И как бы вы поступили?» — пробурчал он. «Я стала бы дышать более вольготно. Иначе я чувствую, что он меня убьет, поскольку он...» А Мегре окружала некая квинтэссенция маленького мирка Монмартра, который мужественно трудился, довольствуясь незначительными радостями. На кухонном столе лежала отбивная, предназначавшаяся на обед, и картонная коробка с тертым сельдереем, приправленным соусом провансаль, купленной у молочницы, а также тарелка из голубого фаянса с сердцем, тушеным в сливках. Около швейной машинки начатое вечернее платье из органди, усеянное весенними букетами. В фарфоровой чашке булавки, пуговицы, карандаш, мелки и несколько марок. Одним словом, частная жизнь, освещенная этим балконом, повисшим над городом. Мадемуазель Берта всхлипывала без всякого кокетства, показывая красный нос и блестящие щеки. «Я знаю, что я бестактна, что я говорю о вещах так, как понимаю их. Тем не менее, если вы мне не поможете, я не сомневаюсь». «Вы понимаете, что на днях вам придется опознать меня в морге?» «Это мой первый любовник, господин комиссар!» «До сих пор я вела себя благоразумно. Верите вы мне или нет? Я хотела выйти замуж, иметь детей. Особенно иметь детей. А теперь...» «Я доживу до этого момента», — неумело пообещал Мегре, поскольку он всегда питал отвращение к излияниям чувств. Но он еще не закончил, как она схватила его руку и поцеловала. «Спасибо, комиссар. Но скажите еще одну вещь. Я ведь не чудовище, правда? Я его любила. Я не вру. Но тот, кого я любила, был честным юношей, которого я видела в нем. И я не предала его ради предательства. Доказательством этому служит то, что я не обратилась в полицию. Вы совсем иное дело. Я позвала вас для того, чтобы вы меня защитили, поскольку я боюсь, поскольку я слишком молода, чтобы умирать. Он вновь отдалился от нее и, стоя на балконе, повернулся к ней спиной, в то время как табачный дым образовывал ореол вокруг его головы. «Что вы собираетесь предпринять?» — продолжала она. «Разумеется, я оплачу расходы. Я не богата, но я вам сказала, что у меня есть немного денег». «Этот дом прямо напротив. Это, случайно, не гостиница?» «Да, гостиница «Конкорно». «Прекрасно. Возможно, я там остановлюсь. Вот вам добрый совет. Выходите из дому как можно реже». «Я вовсе не буду выходить, если вам так угодно. Разве что за покупками». «Вы не могли бы их делать через консьержку?» «Я попрошу ее об этом». «Я приду навестить вас вечером. Жаль, что вы не знаете этого молодого человека». «Какого молодого человека?» «Того, кто шел за вами до кафе «Де Мадрид» и который караулит на углу улицы». «Если только...» — начала она, широко раскрыв глаза. «Если только что?» «Если только он не сообщник Альбера. Предположим, что вместо того, чтобы прийти самому, он дал поручение одному из своих друзей». «До скорого», — проворчал Мегре, направляясь к двери. Он остался недоволен, но не знал отчего. На лестничной площадке он смахнул белую нитку, прилипшую к рукаву, а спускаясь по лестнице, он не переставал задавать себе вопрос, что он собирается делать. Увидев комиссара, молодой человек в плаще нырнул в бистро, находившееся на углу площади, а Мегре зашел туда за ним следом. Заказал большую кружку пива, удостоверился, что телефонная кабина расположена в самом зале, и вошел в нее, нарочно не закрыв за собой дверь. «Алло? Уголовная полиция? Будьте добры, инспектора Лакруа». «Да, Жерома Лакруа. Это его дядя Мегре». «Алло? Это ты, сынок? Как дела?» «Что-что?» «Тем хуже. Твои дела немного подождут. Прыгай в такси и приезжай поприветствовать меня на улицу Калинкур. Минутку». Он высунулся из кабины и спросил у хозяина. «Как называется ваше заведение?» «Занзибар». Он снова взял телефонную трубку. «В Занзибар?» «Да». «Я тебя жду». «Да нет же. Твоя тетя чувствует себя как новый мост. Я тоже. До скорого». Вернувшись за стойку, он заметил, что ироничные огоньки сверкают в серых глазах юноши, одетого в светлый костюм, туфли с отливом и ремень из змеиной кожи. «Сыграем в костяной покер?» — предложил он хозяину. «Некогда». «А вы, мсье, сыграем партию в костяной покер?» Мегре колебался, но в конце концов схватил стаканчик для игры таким угрожающим жестом, словно он уже надел наручники на своего собеседника. Глава вторая. «Три короля!» — объявил юный проходимец. И, бросив беглый взгляд на комиссара, собиравшего кости, добавил: «Ваш ход, господин Мегре». Тому выпало две девятки и одна десятка. Он спросил, вновь начиная игру: «Разве ты меня знаешь?» «Страна должна знать своих героев, не так ли?» — сладко пропел юноша. «Три валета. Вы пасуете? Что вы пьете? Там наверху вам, должно быть, не предложили ничего путного, за исключением приторного вина, похожего на смородиновый сироп». В подобном случае не оставалось ничего другого, как сохранять хладнокровие и особенно не показывать, что злишься. Мегре продолжал курить свою трубку короткими затяжками и взял старую спичку, поскольку его партнер с ангельским видом открыл три дамы. «Вы и вправду не помните меня?» «Стоило тогда допрашивать меня однажды ночью с 9 часов вечера до 5 часов утра». Он становился все более и более веселым. У него была симпатичная рожица, и он об этом знал. Но самое главное, он так простодушно улыбался, что было трудно прийти в ярость. «Кокаиновое дельце, до вас еще не дошло? Несколько лет тому назад я служил посыльным в селе, что находится на улице Пегаль, а вы непременно хотели выбить из меня признание». 3 короля 2 раза. Великолепно. Хорошо. 2 девятки. Передайте мне спичку». И заказав с таким же беззаботным и радостным видом аперитив, он пошел в атаку. «Но что вы скажете о бабенке?» В бистро почти не было посетителей. Только лишь один пьянчуга упрямо продолжал сражаться с игральным автоматом, а хозяин пользовался этим и наливал в стакан вино с осадком. «Вам следовало просечь момент с первой минуты. Разве я не прав?» Вот уже более 4 лет Мегре не слышал блатного жаргона, и у него почти возникло желание улыбнуться, как это случается со ссыльным, встретившим земляка. «При всем моем уважении к вам, между нами говоря, я надеюсь, что вы не дали себя окрутить». Требовалось дать ему выговориться. Чтобы выиграть время, Мегре мог либо потягивать пиво, либо вытряхивать трубку и набивать в нее новый табак. «Я предполагал, что она со дня на день выкинет фортель. Подобные припадки вырисовываются заранее. Но я никогда не предполагал, что она потревожит столь большую шишку, как вы. Будьте осторожны, господин Мегре. Вы принимаете даму за валета». 4 валета. Вы пасуете?» Он подбросил кости. 4 короля. Вам не везет, однако. Чтобы уж закончить с бабенкой, то это не ее вина, что она немного со странностями, как говорится. Еще в детстве ее лечили по поводу лунатизма. И, взглянув на дверь, он воскликнул: «Гляди-ка, а вот и ваш коллега. Будет лучше, если я вас оставлю вдвоем». Он стушевался перед Жеромом Лакруа, который только что вышел из такси, и входил в бистро. Мужчины пристально поглядели друг на друга, причем юный проходимец по-прежнему обезоруживающе улыбался. А полицейский с набережной Орфевр нахмурил брови. «Здравствуйте, дядюшка. А что здесь делал этот тип?» «Кто он?» «Малыш Луи. Вы должны были его знать, когда он служил посыльным в ночных кабаре Монмартра. Тип, который считает себя весельчаком и которого я рано или поздно застукаю». Жером Лакруа, поступивший в уголовную полицию по протекции Мегре, был высоким костлявым юношей с густыми волосами и упрямым характером. У него был длинный нос, маленькие глаза, огромные руки и ноги. Его считали грустным, настойчивым, готовым лучше отдать себя на растерзание, чем пренебречь малейшей крупицей своего долга. «Садись сюда в уголок, сынок», — промолвил Мегре, выбрав столик, откуда бы он мог видеть номер 67А. «Ты знаком с его сестрой?» «С чьей сестрой? Малыша Луи?» «Действительно, я как раз заходил к ней на днях». Мегре не подал виду, но новость не доставила ему удовольствия. «Речь идет о мадмуазель Берте?» «Да, портниха, живущая напротив. Тетушка хорошо себя чувствует?» «Ты меня уже об этом спрашивал по телефону». «Правда? Прошу прощения». «Что из себя представляет эта мадмуазель Берта?» И Мегре с некоторым удовлетворением констатировал, что племянник затрудняется ответить. «Она портниха». «Ты об этом только что сказал». «Она любовница некоего Альбера Марсинеля, которого мы разыскиваем за убийство сержанта муниципальной полиции на бульваре Бомарше». «Это все?» «Честное слово, это все, что я смог выудить. Она ведет размеренный образ жизни. Сведения, полученные от консьержки, превосходны. Помимо этого Альбера, она никогда не принимает у себя мужчин, даже своего брата, которого она выставила за дверь раз и навсегда. Но...» «Действительно? Вы ведь приехали в Париж не из-за нее?» «Напротив». Удивленный Жером принялся размышлять, уставившись в рюмку. Он не понимал, каким образом эта история могла заинтересовать его дядю, который отказывался утруждать себя и более серьезными делами. «Знаете, по моему разумению, мы сцапаем его со дня на день, и совсем будет покончено. Закоренелый подлец, который не стоит того, чтобы тратить на него время. Мы повсюду разослали его описание, и меня удивит, если...» «Тебе следовало бы поместить объявление в Энтран». Решительно Жером понимал все меньше и меньше. «Объявление, чтобы его найти?» «Запиши текст. Альбер. Среда. 3:17. Позаботься, чтобы на вокзале Кале в это время находился полицейский. Если наш Альбер там...» «Это все?» «Это все. Вы полагаете, он там будет?» «Ставлю 1:10, что нет». «И тогда?» «И тогда ничего. Поцелует меня жену и сына». «Конечно, если появится что-нибудь новенькое, было бы любезно с твоей стороны позвонить мне в гостиницу «Конкорно». Это через 3 дома отсюда. До свидания, дядюшка». И Мегре оплатил заказ. Чувствовал он себя гораздо более уверенно, нежели утром, поскольку ему казалось, что дело сдвинулось с мертвой точки. В общем и целом, если описать его впечатление, то с одной стороны, со стороны полиции, все было слишком просто, и слишком сложно с другой стороны, то есть со стороны мадмуазель Берты. Неподалеку отсюда располагался небольшой ресторан для водителей с 2 столиками на террасе, и поскольку один из них был свободен, то он присел за него и обнаружил в меню одно из своих любимых блюд — фрикандо со щавелем. В воздухе так пахло весной, а порывы ветра были настолько теплыми и ароматными, что не без помощи божоле кровь ударяла в голову и возникало желание поваляться на траве, прикрыв лицо газетой. В 2 часа Мегре пришел в гостиницу «Конкорно» и не без труда получил комнату на 5-м этаже, окна которой выходили на улицу прямо на балкон мадмуазель Берты. Подойдя к окну, он чуть было не покраснел, поскольку девушка примеряла платье клиентки, а та стояла полураздетая в голубоватой полутьме. Он несколько раз спрашивал себя, уж не делает ли она это нарочно, и даже не заметила ли она его в окне. Но разве температура воздуха не объяснила причину, по которой девушка оставила окно распахнутым настежь? Мегре не сводил, так сказать, с нее глаз, и в его позе не было ничего противоестественного. Закончив примерку первой клиентки, она терпеливо стала заниматься голубым платьем, вынимая одну за другой булавки изо рта и подолгу стоя на коленях перед манекеном. Затем она налила себе стакан воды, села за машинку, подняла голову, так как в дверь постучали, и приняла вторую клиентку, которая принесла ей отрез. С наблюдательного пункта Мегре можно было почти что догадаться о словах по движениям губ. И он понял, что они обсуждали цену, и что в конце концов клиентка уступила. Только около 4 часов Мегре надумал предупредить жену, что он не вернется домой ни нынешним вечером, ни, возможно, в ближайшие дни. Он позвонил горничной, отдал ей телеграмму и воспользовался моментом, чтобы заказать бутылку пива, поскольку сыр бри, который он съел вместе с фрикандо, вызывал у него жажду. «Либо у этой девушки огромная сила воли», — пробурчал он себе под нос, — «либо же, зачем он взялся за этот каторжный труд? Почему не уехал с 11-часовым поездом? Почему пренебрег мимолетным желанием так поступить? Предположим, она говорит правду, поскольку все обстоятельства позволяют предположить подобное. Да, если дело обстоит таким образом, то что он станет делать? Играть в ангела-хранителя, подражая частным американским детективам, которые сопровождают нянек и детей, чтобы защитить их от гангстеров? Это может длиться долго. Похоже, что Альбер не торопится возвращаться в Париж, чтобы убить свою любовницу. А Мегре внезапно вспомнил, что он даже не знает, как тот выглядит. А если это ложь, зачем тогда потребовалось взывать к его помощи? Зачем надо было тащить его в этот мелкобуржуазный уголок Парижа в то время, когда ему так спокойно жилось в провинции? Он оставил свое тяжелое пальто в комнате, спустился и зашел к консьержке номер 67А. «Мадемуазель Берта у себя?» «Конечно. Я даже хожу для нее за покупками, ведь у нее столько работы». «Не будете ли вы так добры передать ей это письмо, раз уж поднимаетесь к ней?» Он узнал почерк Альбера и увидел марку с булонским штемпелем. «Итак», — ворчал он, взбираясь по лестнице, отвечая таким образом на замечание, которое он себе сделал. Он постучал. Ему пришлось немного подождать на площадке, а когда дверь открыли, то он вынужден был пройти на кухню, поскольку еще одна клиентка делала примерку. Кухня была такой же чистой, как и остальная квартира. В углу стояла начатая бутылка белого бордо и грязная тарелка. Он услышал: «Немного более приталенная, да? Так? Это всегда молодит. Когда будет готово?» «В следующий понедельник». «Вы не могли бы пораньше?» «При всем желании нет. В этом сезоне все клиентки торопятся». Затем мадмуазель Берта вызволила его с грустной улыбкой. «Вот видите, — сказала она, — я делаю невозможное, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Нужно, чтобы жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Но вам известно, как мне страшно. Или, вернее, как мне было страшно, ибо с тех пор, как вы рядом...» «У меня для вас письмо». «От кого?» Он протянул ей письмо. Она прочитала его. Ее губы задрожали. Затем она отдала ему письмо назад. «Моя старушка, у меня начинают гореть уши. Я тебя предупреждаю, что терпение мое лопается. Я не решаюсь беспрерывно оставаться в Кале, где в конце концов меня схватят. Я все время перемещаюсь с места на место. Сегодня я обедал в Булоне и до сих пор не знаю, где остановлюсь на ночлег. Но я знаю, что если ты не приедешь, я сделаю то, что обещал, и пусть меня сцапают. Решать тебе, Альбер». «Вот видите, — с отчаянием сказала она. — Что об этом думает ваш брат?» Она не вздрогнула, не выказала удивления, а только еще больше опечалилась. «Он беседовал с вами?» «Мы вместе пили аперитив. Было бы лучше, если бы я рассказала вам обо всем сегодня утром. Не то чтобы он уж так испорчен, но он с юных лет был предоставлен самому себе. Он хочет походить на Апаша, в то время как не способен и муху обидеть. Тем не менее, я была вынуждена запретить ему ходить сюда из-за его вида. Тем не менее, точно так же вы мне солгали сегодня утром. Я испугалась, что вы подумаете такое. Какое такое, например? Не знаю. Ну, что с ним мы одного поля ягоды. Вероятно, вы бы отказались мне помогать. Она показала на письмо. Вы читали? Оно отправлено вчера. Нет доказательств тому, что с тех пор он не сел на поезд. Начинала спускаться прохлада, и солнце садилось за домами. Мадемуазель Берта закрыла балконную дверь и повернулась к Мегре. «Хотите чаю? Нет? Как видите, я работаю. Я всегда работала одна, чтобы создать себе положение. Когда я встретила Альбера, то решила, что пришло счастье». «У вас есть подруга?» — спросил он, рассматривая фотографию молодой блондинки, стоящую на камине. Она проследила за его взглядом. «Я дружила с Мадленой, но она вышла замуж». «Вы не встречаетесь больше?» «Она живет в провинции. Ее муж — важная шишка. Альберт для меня был...» «Вы не могли бы дать мне его фотографию?» Она ни минуты не колебалась. «А ведь и правда, вы же не узнаете его при встрече», — заметила она. «Минутку. У меня есть его фотография, снятая в Сен-Мало, на пляже». И она вытащила ее из супницы, которая служила ей шкатулкой. Это был маленький отпечаток, который обычно делают на пляжах. Альбер в белых брюках с обнаженными руками, в полотняной кепке на голове, походил на всех молодых людей, которых можно встретить на берегу моря. Что касается мадемуазель Берты, то она прижалась к нему, боясь потерять свое счастье. «Темно, правда? Как только заходит солнце, в квартире становится очень темно. Я зажгу свет». Едва она дотронулась до выключателя, как в дверь постучали. Эта консьержка принесла корзину с провизией. «Вот, мадемуазель Берта, поставьте все это на кухне, госпожа Морин». «Салат просто восхитителен, но что касается швейцарского сыра, то я была вынуждена...» «До скорого свидания, госпожа Морин». Когда они вновь остались одни, она села, вдела нитку в иголку и надела наперсток. «А что вам сказали в полиции? Я надеюсь, что вы им не рассказали о письме?» Он нарочно медлил с ответом, и она подняла глаза, заговорив более быстро. «Извините меня, но я не слишком хорошо знаю, как протекают подобные дела. Когда я вам писала, я полагаю, что поскольку я вас вызвала, то вы нечто вроде адвоката, не так ли?» «Что вы хотите этим сказать?» «Существует профессиональная тайна. Я вам рассказала обо всем. Я показываю вам письма. О, мне будет все равно, если его арестуют. Это единственный способ успокоить меня. Но я не хочу, чтобы это произошло из-за меня. Таким образом, если сейчас его разыскивают в Кале и Булоне...» Он не приходил ей на помощь, а она уже не знала, как выкрутиться. С чрезмерным усердием она сметывала низ платья. «Что бы вы предпочли?» — медленно спросил Мегре. «Простите?» «Чтобы его арестовали или чтобы он перешел границу?» Она спокойно взглянула на него. Ее глаза излучали доверие. «А что вы об этом думаете? Что с ним произойдет, когда его арестуют? Что ему грозит на самом деле?» «Если это доказано... Ну, если он стрелял, то ему грозит, само собой разумеется, гильотина». Она отвернулась, прикусила губы. «Тогда я предпочитаю, чтобы он перешел границу, хотя в один прекрасный день он вернется за мной. А если я откажусь последовать за ним, то он...» Мегре держал в руках фотографию двух влюбленных. С особым вниманием он изучал лицо молодого человека. Довольно заурядное лицо, обрамленное кудрявыми волосами. «Без сомнения, вы сами ему не писали». «Да как я могла писать, когда я не знаю адреса? И что я могу ему сказать?» Было трудно представить себе, что вот-вот разразится драма. Больно уж атмосфера была миролюбивой. Мегре вполне мог представить себе, что находится дома рядом с госпожой Мегре, которая штопает чулки или шьет, ибо царило такое же спокойствие, лился такой же рассеянный свет, те же самые предметы стояли на своих местах и сверкала та же самая чистота. Единственное различие заключалось в том, что мадемуазель Берта была моложе, миловиднее и одета с кокетством хорошего вкуса. «Ему никогда не случалось ночевать здесь?» — спросил Мегре, только лишь бы не молчать. И она ответила с пикантной наивностью. «Ни одной ночи». «Из-за консьержки?» «И соседей. Рядом живет старая пара, помешанная на приличиях». Она снова вспомнила о своей роли хозяйки дома. «Вы действительно ничего не хотите? Что вы обычно пьете?» «Ничего не нужно, уверяю вас. Я начинаю думать, что ваши страхи напрасны». Теперь он прохаживался, как это обычно делал, во время какого-нибудь допроса у себя в кабинете на набережной Орфевр в те времена, когда был еще комиссаром Мегре. Он машинально дотрагивался до всего, теребил разные предметы, играл с булавками, лежащими в фарфоровой чашке, переставил супницу прямо на середину буфета. «По-моему, когда он увидит, что ему не на что надеяться, то он попытается перейти бельгийскую границу, и совсем будет покончено». «Вы полагаете, ему удастся?» «Как сказать? Очевидно, что все таможенники и полицейские имеют его описание. Но он может пройти по тропе контрабандистов». «А это легко?» «Наоборот. Я полагаю, что это очень трудно, поскольку через этот участок идет широкомасштабная контрабанда табака. Но же, признавайтесь, что вы до сих пор его любите». «Нет». «Тем не менее, вы заплачете, узнав о его аресте». «Но ведь это так естественно. Вот уже 10 месяцев как...» «Давнишняя связь, конечно», — вздохнул он не без волнения. «А теперь я вас покину». «Уже?» «Не бойтесь, я совсем рядом, как раз напротив, на 5-м этаже гостиницы «Конкорно». Признаюсь, я видел ваших клиенток в комбинациях, и даже одну без комбинации». «А я не знала». Он пожал мягкую потную руку мадемуазель Берты. «Я доверяю вам», — выдохнула она с некоторой грустинкой. «Это первая ночь, когда я буду спать спокойно». На узкой лестнице Мегре выглядел неуклюжим гигантом. На улице, где было еще светло, он почти столкнулся с малышом Луи, который насмешливо приложил руку к своей светло-серой фетровой кепке и, позубоскалив, спросил: «Прошу прощения, господин комиссар». У Мегре резко испортилось настроение. Он чувствовал себя так, словно на него вылили ушат грязи. Ему хотелось во что бы то ни стало покончить с этим делом, а особенно выйти из нелепой ситуации, в которую он попал. «Гляди-ка, это ты? Хотите взять реванш в костяном покере? К вашим услугам». «А что ты скажешь, если мы совершим небольшую прогулку на набережную Орфевр?» «Это несложно». «Ну так вот, сложно или нет, но мне хотелось бы, чтобы ты последовал туда за мной и чтобы ты ответил на некоторые вопросы, которые задаст тебе инспектор Лакруа». Малыш Луи отнюдь не пришел в восторг. «Поедем на метро?» — спросил он. «Мы возьмем такси». Мегре никогда не попадалось столь смехотворное дело, и он думал, что если бы госпожа Мегре увидела бы его несколько минут тому назад в квартире мадемуазель Берты, то она бы с трудом поверила, что он там находится по долгу службы. Да он и сам в это плохо верил. «Садись на набережную Орфевр. Жером выбьет признание у этого чересчур непочтительного малыша Луи, а там будет видно, во что выльется дело. Что касается мадемуазель Берты, то с трудом верилось, что она подвергается реальной опасности, учитывая тот факт, что Альбер по-прежнему скитается между Кале и Булонью. «Дорога тебе известна? Направо теперь». «Последний кабинет в конце коридора». Кабинет, который Мегре занимал в самом начале своей карьеры, когда в здании еще не было электричества. «Подожди минутку». Жером трудился над составлением рапорта. «Ты не хочешь допросить с пристрастием постреленка, которого я привел? Он знает гораздо больше, чем делает вид». «Хорошо, дядюшка». Постреленок, как обычно, хорохорился и нарочно не снимал шляпу. Он позволил себе закурить сигарету, но Мегре вытащил ее у него изо рта. «Малыш, не хочешь ли ты мне рассказать, где ты был ночью, когда ограбили магазин на бульваре Бомарше?» «А что это за ночь?» «Ночь с понедельника на вторник». «Какого месяца?» Он валял дурака. «Где же я был?» «А, подождите, должно быть, давали Марлен Дитрих в киношке на улице Рошуар». «Потом?» «Потом?» «Потом был мультфильм и штука о растениях, которые растут на морском дне». Жером обладал долготерпением для того, чтобы вести допрос часы напролет. Мегре же был сыт по горло. «Остался доволен?» «Чем?» «Штукой». «Какой штукой?» Еще немного, и экс-комиссар ударил бы малыша Луи кулаком в лицо. Но Мегре вовремя сдержался. «У тебя есть алиби?» «Хорошее. Я спал». «Ты был в кино или ты спал?» «Сначала я был в киношке, потом я спал». Мегре встречал и не таких, но у него не было никаких полномочий, а его племянник не выглядел столь уверенным. «А ты случайно не тот ли четвертый, которого не нашли?» Постреленок торжественно плюнул на пол и изрек. «Клянусь!» В этот момент зазвонил телефон. Жером взял трубку и нахмурил брови. «Что вы говорите? Вы уверены?» Он положил трубку, встал. Он не знал, что делать с малышом Луи, оставлять его в своем кабинете или нет. Он увлек Мегре в коридор. Звонили из дежурной полицейской части. Они сообщили, что совершено нападение на женщину с пятого этажа. 67-я А на улице Калинкур, закончил Мегре. Да. Консьержка заявляет, что она видела, как выходил человек, истекающий кровью. Лестница была вся в крови. Что будем делать с ним? Ибо Жером, питавший почтение к уставу, весьма тяготился малышом Луи, который находился здесь не вполне законно. Глава третья. Жером Лакруа не мог себя сдерживать и каждую минуту с неуверенным видом поворачивался к Мегре и бормотал. «Что вы об этом думаете, дядюшка?» А старый комиссар отвечал ему, улыбаясь краешком рта, что делало его слова еще более загадочными. «Ты же прекрасно знаешь, сынок, что я никогда не думаю». Он занимал так мало места, как только это было возможно. Подолгу он сидел в углу комнаты около манекена портнихи и курил свою трубку с отсутствующим видом. Тем не менее, его присутствие смущало всех. Комиссар участка боялся показаться неловким в глазах прославленного Мегре и неустанно искал у того одобрения. «Будь вы на моем месте, вы бы поступили точно так же, правда?» На лестничных площадках толпились люди, и сержанту муниципальной полиции с трудом удавалось не пускать любопытных в квартиру. Еще один сержант, стоящий на пороге дома, напрасно повторял: «А я вам говорю, что смотреть там нечего». В этот вечер многие жители улицы Каленкур пожертвовали ужином только лишь бы вести наблюдение с улицы или из своих окон. И в самом деле погода выдалась отменная, и иногда сквозь шторы квартиры на пятом этаже можно было разглядеть движущиеся силуэты. На улице стояла карета скорой помощи. Однако, примерно через час она, к всеобщему удивлению, уехала без раненой. «Что вы об этом думаете, господин Мегре?» Возникла проблема. Мадмуазель Берта пришла в себя и отказалась ехать в больницу. Она очень ослабела, поскольку потеряла много крови. Ей нанесли сильный удар по черепу, но взгляд ее оставался твердым, и она решительно сжимала вспотевшие руки. «Это пусть решает доктор», — ответил Мегре, не желавший брать на себя никакой ответственности. И инспектор Лакруа обратился к врачу. «Вы полагаете, ее можно оставить здесь?» «Я думаю, что после того, как я наложу швы, ей ничего другого не останется, как проспать до завтрашнего утра». Как всегда, все происходило в суматохе. Но взгляд раненой был пристально прикован к Мегре и, казалось, выражал страстную просьбу. «Вы слышали, что сказала консьержка, дядюшка?» «Что касается меня, то я представляю себе произошедшее так. Мадемуазель Берта спустилась, несомненно, за покупками». «Нет», — мягко отрезал Мегре. «Вы полагаете? Тогда почему она спустилась?» «Чтобы бросить письмо в почтовый ящик». Жером предпочел сейчас не выяснять, как Мегре удалось воссоздать эту деталь столь уверенно. «Неважно». «Наоборот. Очень важно. Но продолжай». Едва она вышла из дома, как консьержка увидела, что в здание проник какой-то человек. В коридоре было темно. Консьержка подумала, что это один из друзей жилички. Мадмуазель Берта вернулась почти сразу же. «В 100 метрах отсюда есть почтовый ящик, на площади Константин Пикер», — уточнил Мегре, любивший расставлять точки над «и» ради собственного удовлетворения. «Допустим». И так она вернулась и обнаружила у себя незнакомца. Он напал на нее, она защищалась. Тяжелораненый мужчина, если судить по следам крови, спустился вниз по лестнице, и консьержка видела, как он убегал, прижимая обе руки к животу. С некоторым огорчением Жером посмотрел вокруг себя и робко добавил: «Самое неприятное, что нигде не нашли орудия нападения». «Орудия?» — уточнил Мегре. «Тупой предмет, каким была ранена мадемуазель Берта, и оружие, возможно, нож, которым был нанесен удар незнакомцу». «Вероятно, он унес их с собой», — рискнул предположить Жером. И Мегре отвернулся, чтобы улыбнуться. Уже был отдан приказ разыскать в квартале раненого мужчину. Врач заканчивал перевязывать голову девушки, которая, несмотря на боль, старалась не спускать глаз с Мегре. «Вы полагаете, дядюшка, что этим человеком мог быть ее любовник?» «Который сделал что?» «Который пришел сюда и напал на нее». На что Мегре ответил с неожиданной уверенностью, если не сказать большего: «Конечно, нет». «Как бы вы поступили на моем месте?» «Поскольку я не на твоем месте, то мне трудно дать тебе ответ». В свою очередь, комиссар полиции решил удостоиться одобрения или похвалы. Вот что я решил. Врач немедленно пришлет сиделку, которая присмотрит за раненой. Я также оставлю внизу полицейского, а завтра посмотрим, можно ли будет с пользой провести опрос. Девушка слышала его слова. Она по-прежнему смотрела на Мегре, и ей показалось, что он ей легонько подмигнул. И тогда, успокоившись, она отдалась во власть дремоте, все больше и больше завладевавшей ею. Двое мужчин, дядя и племянник, прошли мимо любопытных, все еще толпившихся около соседних домов. Мегре стал набивать очередную трубку. «А не заморить ли нам червячка?» — предложил он. «Если я не ошибаюсь, мы так и не ужинали. Тут есть один ресторан. И признаюсь тебе, что свинина с кислой капустой и картофелем... давай, позвони своей жене». Во время всего ужина Жером зорко следил за своим дядей, словно школьник, который боится быть схваченным на месте преступления. Мало-помалу у него портилось настроение, и даже возникла злоба на Мегре, который был слишком спокоен и слишком уверен в себе. «Можно подумать, что вся эта история вас забавляет», — заметил он, кладя себе сосиску. «Она и в самом деле забавная». «Возможно, она и забавная для того, кому не требуется находить решение». Мегре ел с аппетитом. Широкий, тучный, он с таким удовольствием пил свою большую кружку пива, что мог бы делать рекламу фирменному пиву. Вытирая рот, он позволил себе злорадное удовольствие сказать мимоходом: «Я его нашел». «Что?» «Решение». «Вы знаете, кто напал на мадмуазель Берту?» «Нет». «Ну и?» «Это не важно. Я хочу сказать, что это не так уж важно ни для нее, ни для меня». Лицо Жерома вытянулось еще больше, и если бы не уважение, которое он питал к Мегре, то он бы рассвирепел. «Спасибо», — тем не менее пробурчал он и уткнулся в свою тарелку. «За что?» «За то, что вместо того, чтобы помочь мне, вы издеваетесь надо мной. Если бы вы действительно что-либо обнаружили...» Но он напрасно пытался растормошить своего дядю. Мегре вновь напустил на себя равнодушный вид. Он заказал вторую порцию свинины, еще одну пару франкфуртских сосисок и третью кружку пива. «Но вы считаете, что я сделал все, что должен был сделать?» «Ты сделал все, что ты считал необходимым сделать. Разве не так?» «В ее комнате находится сиделка». «Да». «У входа стоит полицейский». «Черт возьми!» «Что вы хотите сказать?» «Ничего». Мегре оплатил счет, отказался от предложения своего племянника, который хотел пригласить его к себе домой на чашку кофе, а через полчаса он уже стоял около окна в гостинице «Конкорно». По другую сторону улицы он видел слабо освещенную штору комнаты мадмуазель Берты. Он разглядел силуэт сиделки, которая читала, удобно расположившись в кресле. Внизу на тротуаре полицейский ходил взад и вперед по тротуару и каждые 15 минут смотрел на часы. «Пусть она отдыхает», — проворчал Мегре, закрывая окно. Он сел на кровать и стал снимать ботинки. И, думая о своем племяннике, добавил: «Пусть он делает свое дело». Солнце заливало комнату, когда он подошел к кровати мадмуазель Берты. Было 9 часов утра. Сиделка наводила порядок в комнате. «Я пришел попрощаться с вами», — объявил он, напустив на себя нарочито невинный вид. «Теперь, когда этот проклятый Альбер потерпел поражение, я полагаю, что вы больше ничем не рискуете». И тут же он прочитал в глазах раненой беспокойство, граничащее с ужасом. Она даже попыталась подняться, чтобы увидеть, где в этот момент находилась сиделка. Затем она пробормотала: «Не уезжайте! Умоляю вас!» «Вы действительно хотите, чтобы я оставался здесь?» «Да». «А вы не боитесь, например, что я дам несколько советов моему бедному племяннику?» Этим утром в нем слились воедино нечто суровое и нечто отеческое. Он отчетливо видел, что мадмуазель Берта колебалась, не зная, то ли улыбнуться, то ли заплакать. Она наблюдала за ним. Вчера вечером у нее поднялась температура, и она могла ошибиться. Присутствие сиделки еще больше усложняло положение, поскольку девушка не могла говорить так, как ей хотелось бы. «Кстати», — задал вопрос Мегре, — «вы сегодня не получали письма?» Она отрицательно покачала головой, и он с уверенностью сказал: «Вы его получите завтра». «Да, конечно. С почтовым штемпелем Кале или Булони. Я даже вам скажу больше. На марке будут проколоты булавкой две маленькие дырочки». Он улыбался. Весь освещенный солнцем, он играл точно так же, как и вчера, с фарфоровой чашкой, в которой лежали булавки, пуговицы и марки. Ему не требовалось дальше продолжать. Мадмуазель Берта все поняла и покраснела. Еще раз она поискала глазами сиделку, поскольку опасалась именно ее. Но по взгляду Мегре поняла, что та находится в кухне, откуда доносилось шипение газовой плиты. «Вы знаете, кто живет рядом с вами?» — спросил он, неожиданно перейдя от одной темы к другой. «Вы мне рассказывали о пожилой чете, не так ли? У них есть прислуга?» «Нет, жена сама ведет хозяйство». «И сама ходит за покупками?» «Да, каждое утро около 9 или 10 часов. Я знаю, что она ходит на рынок, расположенный на улице Лепик, поскольку несколько раз я ее там встречала». «А муж?» «Он выходит в то же самое время и все утро роется на развалах букинистов на бульваре Рушуар». «Значит, квартира пуста», — сделал вывод Мегре почему-то громким голосом. И вновь раненая не знала, то ли улыбнуться, то ли заплакать. Она непрестанно спрашивала себя, на ее ли стороне Мегре или против нее. Она не осмеливалась высказаться вслух. «Представьте себе», — добродушно, но по-прежнему громко продолжал он, «что они оставили на улице полицейского. Знаете, что ему поручено?» Он делал вид, словно и не обращается к мадмуазель Берти. Он даже отвернулся от нее. «Он должен помешать вам покинуть квартиру, если вдруг вам взбредет в голову подобное, а также помешать войти сюда вашим врагам. Я говорю «войти», обратите на это внимание. Полиция на самом деле боится, что кто-нибудь придет и прикончит вас прямо в постели». При этих словах он настежь распахнул окно, выбил трубку о каблук и стал набивать ее табаком. Воцарилось молчание. Можно было подумать, что девушка, как и комиссар, что-то ждала. Мегре нервно ходил по балкону, затем перегнулся через ограду, чтобы лучше видеть улицу, и передернул плечами, как человек, теряющий терпение. Дело дошло до того, что он процедил сквозь зубы: «Ну и кретин». Внезапно он застыл на одном месте, вглядываясь в улицу. Мадмуазель Берта была готова в любую минуту встать, несмотря на свою слабость. Сиделка наблюдала за ними обоими, спрашивая себя, что все это значит. Она готова была подумать, что они немного сошли с ума. «Однако на углу улицы расположено метро», — вздохнул Мегре. «Остановка автобуса находится в 50 метрах. К тому же такси ездит в поисках клиентов. И что тогда?» На этот раз мадемуазель Берта не удержалась и задала вопрос. «Он уехал?» А он угрюмо ответил. «Во всяком случае, он к этому стремится. Можно подумать, что он был привязан резинкой. Одним словом...» «Автобус?» «Метро». И Мегре вернулся в комнату, прошел на кухню, чтобы взять бутылку белого вина, и вздохнул, наливая себе стакан. «Если бы оно было вдобавок сухим...» Мадмуазель Берта безудержно плакала. Она плакала, как говорится, горючими слезами, а сиделка пыталась ее утешить. «Успокойтесь, мадмуазель, вам сделается плохо!» «Дура!» — проворчал Мегре. Ибо эта гусыня-сиделка не поняла, что из глаз мадмуазель Берты исступленно текли слезы радости, в то время как солнечный лучик играл на ее простыне. Глава 4. Когда пришел доктор, Мегре взял свою шляпу и ушел, не сказав ни слова. Но квартал он не покинул. Беззаботно, словно последний бездельник, он вошел в кафе «Занзибар», откуда немного погодя он увидел, как его племянник шел устраивать тщательный допрос мадмуазель Берти. Вдруг появился малыш Луи. Увидев комиссара, он попытался было сбежать, но тот успел к нему обратиться. «Я пришел взять реванш. Дайте-ка нам кости, хозяин. Анисовую водку для месье. Ведь анисовую, а, малыш Луи? Начинайте». «Три дамы один раз. Полагаю, это будет недостаточно. Что я вам говорил? Три короля. Вам спичку». И без всякого перехода он продолжил, наклонившись к своему партнеру, который старался не потерять над собой контроль. «Деньги лежали в супнице?» Малыш Луи отрицательно покачал головой. «Их прикарманил Альбер?» И снова малыш Луи покачал головой, на этот раз более энергично, а затем признался. Спасаясь, он побежал по набережным и бросил деньги в Сену. «Ты уверен?» «Клянусь». «Тогда зачем вчера приходил некто?» «Потому что он мне не верил». Мегре улыбнулся. Наступила поистине уникальная минута. И не только потому, что стояла весна, светило солнце. На улице Каленкур царила ослепительная атмосфера, а пиво было холодным. Но потому, что одно единственное слово его успокоило. Он испытывал такое облегчение, что внезапно забеспокоился о страхе, который он еще недавно испытывал. Теперь он мог действовать открыто. У него в руках были все козыри. «Кто стрелял?» «Марселец. Именно ему Альбер передал свой револьвер». И Мегре засмеялся, увидев, как его племянник с мрачным видом выходит из номер 67А и направляется на автобусную остановку, расположенную в нескольких метрах от Занзибара. «Что вы собираетесь предпринять?» — спросил встревоженный малыш Луи, все еще держа в руке стаканчик с костями. «Я? Пойду попрощаюсь с твоей сестрой и сяду на поезд». Мимо проехал автобус, увозя Жерома Лакруа. Мегре перешел улицу и на пятом этаже столкнулся с сиделкой, которая собирала свои вещи. «Моя помощь больше не нужна», — объявила она. «Доктор будет приходить каждый день». «Да и консьержка станет иногда ее навещать». В глазах Мегре сверкали веселые искорки. Он ходил взад и вперед, словно у себя дома, дожидаясь ухода сиделки. Очень редко, когда расследование приносило ему столько удовлетворения. А тем не менее, это было дело о ничтожном мошеннике, о котором, к тому же, он никогда не сможет никому поведать. Он вспомнил, как отреагировал на письмо мадмуазель Берты в Мён-сюр-Луар. «Странно», — заметил он. «Можно сказать, что оно одновременно искреннее и неискреннее». И девушка в красной шляпке, пришедшая к нему навстречу в кафе «Де Мадрид», оставила у него точно такое же впечатление. Она действительно боялась, это было видно. Но в то же время было также видно, что она лгала, когда рассказывала о том страхе, какой ей внушает ее любовник. Ей не удавалось произнести имя Альбера с желаемым выражением. Вопреки ее воле, голос звучал слишком нежно, слишком ласково. Тогда почему эта решительная особа осмелилась нарушить деревенский покой бывшего комиссара? А почему она показывала именно ему, а не полиции, письма с почтовыми штемпелями Булони и Кале? Он не сумел сразу понять. Он понимал еще меньше, когда часами наблюдал из окна, как она спокойно делает примерки, словно человек, совершенно не опасающийся никакой мести. Марки, лежащие в фарфоровой чашке, подали ему мысль, и он проткнул их булавкой. «Почему вы улыбаетесь, господин комиссар?» «А вы?» Теперь они остались одни. Сиделка ушла. До них доносился приглушенный шум улицы вместе с запахом перегретого асфальта, который знаменует собой наступление лета в Париже. Однако Мегре попытался принять суровый вид и произнести грозным голосом. «Знаете ли вы, что если бы 60 000 франков находились здесь, или если бы стрелял Альбер, я бы вас засадил в тюрьму?» «Но вы же работали на меня, как это говорится». «Именно так. Это то, что я понял». «Я понял, что вы позвали меня не для того, чтобы защитить себя от Альбера, но чтобы защитить самого Альбера. И если бы вы его любили немножко меньше, то я бы вчера вечером вытащил его из укрытия». «Я не понимаю, при чем тут моя любовь?» — пробормотала она краснее. «Возможно, вы не понимаете, но это так. Я размышлял следующим образом. Вот молодая решительная особа, которая представляется мне прямодушной. Она старается спасти юношу, попавшего в переплет. Она пытается спасти его, движимая любовью. Итак, я убежден, что если бы этот юноша действительно убил бы, то он вызвал бы у нее отвращение». «Он поклялся моей жизнью, что стрелял не он, господин комиссар. Впрочем, все это произошло немного и по моей вине. Я знала, что он встречается с моим братом, а тот водит дружбу с сомнительными типами. Альбер так и не нашел работы в Париже и к тому же спешил жениться на мне. Вот почему его можно было легко соблазнить. А те другие, которых я даже не желаю знать, оставили его стоять на шухере. Один из них попросил у Альбера револьвер на всякий случай. Когда появилась полиция, они все убежали, бросив револьвер на месте преступления, а по дороге сунули деньги Альберу». «Я знаю». «Он прибежал сюда в 3 часа утра, бледный как полотно, и во всем мне признался. Он уверил меня, что бросил деньги в сену. Он умолял спрятать его». «Я знаю». «Как вы догадались, где он прячется?» «Перво-наперво я убедился, что в доме нет ни подвала, ни чердака. Затем я заметил, что во время разговора со мной вы порой повышали голос, словно хотели, чтобы вас услышал кто-нибудь еще. Раньше на этаже располагалась только одна квартира. Когда ее разделили на две, то оставили смежную дверь, но сделали ее двойной. Таким образом, с каждой стороны стены есть дверь, а между этими дверьми пространство. Альбер скрывался там. Только я была уверена, что полиция, которая уже однажды приходила, вновь станет рыскать в доме. Я не знала. Может, за домом ведется наблюдение? Чтобы это узнать... Вы прибегли к моей помощи, зная, что я буду держать вас в курсе официального следствия. Я служил прикрытием. Я отвел бы подозрения от вашей квартиры и в то же самое время информировал бы вас. Вот что я понял. Но видите ли, это же переходит всякие границы. «О, господин комиссар!» — пробормотала она. «Ведь надо было спасать Альбера, разве нет? Его сообщники никогда не рассказали бы правду. Они утверждают, что это он будет расхлебывать. А ведь они были уверены, что деньги находятся у нас. Мне об этом рассказал брат, который пытался вас защитить. Вчера вечером вы пошли отправлять двойное письмо своей подруге из Булони. Этой самой Мадлене было поручено отсылать назад письма с угрозами. А в это самое время вашим отсутствием воспользовался сообщник и проник в вашу квартиру в поисках денег. Вы вернулись, и он ударил вас дубинкой. Альбер выскочил из своего убежища и набросился на него с ножом. Я прав? Он знал это заранее. Он также знал, что оба орудия нападения унес в свое укрытие Альбер. Держу пари, что они по-прежнему лежат там. Он открыл смежную дверь и действительно обнаружил резиновую дубинку и нож, перепачканный кровью. «Где вы должны с ним встретиться?» — спросил он, ища свою шляпу. Она заколебалась, потом пробормотала. «Я должна это сказать? Я хочу быть уверена, что...» И тогда он рассмеялся от всей души. «Что я не прикажу вас обоих арестовать на границе? Вы это хотите знать?» «Нет, но...» «Вы настолько любите своего Альбера, не правда ли, что при мысли о том, что другая могла бы...» Он стоял около двери и поворачивал ручку. «По сути, вы ревнивы. Отлично, мадмуазель Берта. И даже ревнуете его ко мне, сверх всякой меры, поскольку вам хотелось спасти его самой. В таком случае я разрешаю вам, как только я отвернусь, встать, несмотря на вашу рану, и сесть на поезд, идущий в Брюссель. Я даже держу пари, что скоро там откроется ателье модели из Парижа. Прощайте, мадемуазель Берта». И вопреки всему, стремясь хоть немного отомстить, он бросил на ходу: «Я пришлю вам счет». Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, сентябрь 2022 года.